Шиллеру. Орел могучих светлых песен с зарей открыл твой вещий взор, как бледен, как тоскливо тесен земного ока кругозор. Впервой ширяясь, мир ты мерил отважным взмахом юных крыл. Никто так гордо в свет не верил, никто так страстно не любил. И, веселясь над темной бездной, сокрывший светлый идеал, никто земной в предел надзвездный парить так смело не дерзал. Один ты океан эфира крылом надежным облетел и в сердце огненного мира очами светлыми глядел. С тех пор у моря света вечно твой голос все к себе зовет, что в человеке человечно и что в бессмертном не умрет. 1857 год.